Гипотеза. Эта конференция станет худшим, что когда-либо случится с моей профессиональной карьерой, общим благополучием и чувством здравого смысла. В номере отеля было две кровати. Две двуспальные кровати, если быть точной. И, глядя на них, Оливия чувствовала, как расслабляются плечи. Ей удалось удержаться от победного жеста. «Накось! Выкусите дурацкие ромкомы!» Может, она и влюбилась по-идиотски в своего фейкового бойфренда, как будто вчера родилась. Но, по крайней мере, не будет делить с ним постель в ближайшее время. Учитывая, какими ужасными были последние две недели, это было очень кстати. Можно было догадаться, что Адам спал на кровати ближе ко входу. Там, на прикроватной тумбочке, лежало несколько его вещей. Книга на языке, похожем на немецкий, флешка и тот планшет, который Оливия несколько раз видела у него в руках, а из розетки свисал зарядник от айфона. В ногах кровати стоял черный и дорогой на вид чемодан. В отличие от чемодана Оливии, его, очевидно, не выудили из распродажной корзины в супермаркете. «Тогда это моя», — пробормотала она, сев на ближайшую к окну кровать и несколько раз подпрыгнув, чтобы проверить жесткость матраса. Это был хороший номер. Не чудовищно дорогой, хотя Оливия вдруг почувствовала благодарность за то, что Адам фыркнул и посмотрел на нее как на ненормальную, когда она предложила оплатить половину. По крайней мере, тут было достаточно просторно, так что им не придется сталкиваться всякий раз, проходя по комнате. Иначе это было бы похоже на исключительно садистскую версию игры «7 минут в раю». Впрочем, им не придется проводить много времени в обществе друг друга. Через пару часов ей предстояло сделать доклад. Фух, затем она пойдет на факультетскую вечеринку с друзьями и не вернется в номер до тех пор, пока... пока будет возможно. Скорее всего, у Адама уже было запланировано множество встреч, и, возможно, они даже не увидятся. Когда он вернется вечером, Оливия будет спать, а завтра утром один из них притворится, будто спит, пока второй будет собираться. Все должно пройти хорошо, безобидно. По крайней мере, хуже, чем сейчас, уже не станет. Обычным нарядом Оливии для конференций служили черные джинсы и наименее потрепанный кардиган. Но несколько дней назад Ань заметила, что для доклада это слишком повседневный аутфит. Повздыхав несколько часов, Оливия решила взять черное платье с запахом, которое она купила на распродаже перед собеседованием в аспирантуру, и черные туфли-лодочки, позаимствованные у сестры Ань. Тогда это казалось хорошей идеей. Но как только она зашла в ванную, чтобы переодеться в платье, то поняла, что оно, видимо, село с последней стирки. Подол был, по крайней мере, на пару сантиметров выше колен. Оливия застонала и сделала селфи для Ань и Малькольма, которые ответили ей фразой «по-прежнему подходит для конференции» и эмодзи-огоньком соответственно. Расчесывая свои волнистые волосы и сражаясь с засохшей тушью, не стоило, видимо, покупать косметику в магазине «Все за доллар». Оливия молилась, чтобы Аня казалась права. Она как раз вышла из ванной, репетируя про себя свою речь, когда дверь открылась, и кто-то... Адам, конечно, это был Адам, вошел в комнату. Он держал в руках карточку от номера и набирал что-то на телефоне, но замер, как только поднял взгляд и заметил Оливию. Рот его открылся и... Все, он так и остался открытым. «Привет!» Оливия заставила себя улыбнуться. Сердце у нее в груди делало что-то странное. Билось слишком быстро. Наверное, придется идти к врачу, как только она вернется домой. С кардиологией шутки плохи. Адам резко закрыл рот и кашлянул. «Ты...» Он сглотнул и переступил с ноги на ногу. «Тут». «Ага». Она кивнула, все еще улыбаясь. «Только приехала. Мой самолет приземлился вовремя. На удивление». Адам казался несколько заторможенным. Может быть, джет-лаг или прошлой ночью гулял допоздна со своими знаменитыми учеными-друзьями или с загадочной женщиной, о которой говорил Холден. Некоторое время он молча пялился на Оливию, а потом произнес лишь «Ты выглядишь...» Она бросила взгляд на свое платье и туфли, думая про себя, не размазалась ли уже тушь. Она накрасилась больше 3 минут назад, так что это было вполне вероятно. «Профессионально?» «Это не то, что я...» Адам закрыл глаза и встряхнул головой, как будто собираясь с мыслями. «Ну да, профессионально. Как ты?» «Хорошо, нормально. То есть мне хотелось бы умереть. Ну, кроме этого, все в порядке». Он тихо рассмеялся и подошел ближе. «Все будет хорошо». Оливия предполагала, что ему идут свитера, но лишь потому, что никогда не видела его в пиджаке. «Все это время у него было секретное оружие», — думала она, стараясь не пялиться слишком откровенно. «А теперь он пустил его в ход. Проклятье!» «Думаю, что да». Она откинула волосы на спину и улыбнулась. «После того, как умру». «Все нормально. У тебя есть краткий пересказ. Ты его выучила, слайды хорошие». «Мне кажется, они были лучше до того, как ты заставил меня поменять фон. Он был кислотно-зеленым. Я знаю, он доставлял мне радость». «Мне он доставлял тошноту». «Ну да, все равно, еще раз спасибо за помощь». «И за то, что ответил на 139 вопросов, которые я задала», — подумала она. «Спасибо за то, что всякий раз отвечал на мои письма меньше, чем за 10 минут, даже когда на часах было 5:30 утра. А еще ты сделала печатку в слове «консенсус», что для тебя не характерно. Так что я подозреваю, что ты писал ответ в полусне. И за то, что позволил вломиться к тебе. Без проблем». Она потерла переносицу. «Я так поняла, это твоя кровать, так что положила свои вещи тут. Но если ты...» Она неловко обвела рукой комнату. «Нет, я спал тут прошлой ночью». «Ладно». Она не собиралась считать, сколько сантиметров было между кроватями. Конечно, не собиралась. «Ну и как там конференция?» «Все по-старому. Я в основном был в Гарварде. Провел несколько встреч вместе с Томом. Возвращался только на обед». При упоминании еды живот у Оливии громко заурчал. «Ты в порядке?» «Да, кажется, я забыла сегодня поесть». Он вскинул брови. «Не думал, что ты на такое способна». «Эй!» — она сердито посмотрела на него. «Постоянный уровень отчаяния, владевшего мною всю прошлую неделю, требует дикого количества калорий. Если ты вдруг...» «Что ты делаешь?» Адам покопался в своем чемодане и протянул что-то Оливии. «Что это?» «Калории. Подпитать твой уровень отчаяния». «Ого!» Она взяла у него протеиновый батончик, стараясь не разреветься. Это была просто еда. Наверное, перекус, который он купил в самолет и так и не съел. С другой стороны, у него не было потребности в отчаянии. Он был доктор Адам Карлсон. «Спасибо, ты...» Упаковка батончика хрустнула, когда она переложила его из одной руки в другую. «Ты ведь придешь на мой доклад?» «Конечно». «Когда он начинается?» «Сегодня в 4. Аудитория 278». «Хорошая новость. Мой доклад частично совпадает с пленарным заседанием. А это, я надеюсь, означает, что на него придут 2,5 человека». Его спина заметно напряглась. Оливия замолчала. «Если только ты не планировал пойти на пленарное заседание». Адам облизнул губы. «Я...» И в этот момент ее взгляд упал на бейдж у него на шее. «Адам Карлсон, доктор, Стэнфордский университет, основной докладчик». У нее отвалилась челюсть. «О, Боже!» Она взглянула на него широко распахнутыми глазами и... «О, Боже!» По крайней мере, у него хватило так-то выглядеть смущенным. «Почему ты не сказал мне, что ты основной докладчик?» Адам почесал подбородок, явно испытывая дискомфорт. «Я не подумал об этом». Честно говоря, это было на ее совести. Имя основного докладчика, скорее всего, было напечатано 300-м шрифтом в программе и во всех раздаточных материалах, не говоря уже о приложении конференции и электронных письмах. Оливия, должно быть, слишком глубоко засунула голову в задницу, раз этого не заметила. «Адам!» Она хотела было потереть глаза, но вовремя передумала. проклятый макияж. Не может быть, чтобы у меня были фейковые отношения с главным докладчиком Бостонской конференции. Ну, технически тут три основных докладчика. Другие два – замужние женщины за 50 из Европы и Японии, так что… Оливия скрестила руки на груди и спокойно смотрела на Адама, пока он не замолчал. Она не смогла удержаться от смеха. «Как ты мог не сказать об этом?» «Это не так уж важно», — он пожал плечами. «Сомневаюсь, что меня пригласили в первую очередь». «Точно, конечно. Как будто есть люди, которые откажутся прочитать основной доклад на Бостонской конференции». Оливия наклонила голову. «Я выглядела по-идиотски, когда жаловалась, что мне делать 10-минутный доклад перед горсткой людей?» «Вовсе нет. Твоя реакция объяснима». Он задумался на секунду. «Правда, иногда ты выглядишь по-идиотски, в основном, когда намазываешь бейглы кетчупом и сливочным сыром». «Это отличная комбо!» В его взгляде читалась мука. «Когда твой доклад? Может, я все-таки смогу прийти?» «Нет, это как раз на половине твоего доклада». Она махнула рукой, стараясь казаться беззаботной. «Все в порядке, правда? Мне все равно придется записывать себя на диктофон». Она закатила глаза. «Для доктора Аслан». Она не смогла приехать на конференцию, но сказала, что хочет послушать мое первое выступление. «Могу отправить и тебе, если тебе нравится заикание и чужой позор». «Я был бы рад послушать». Оливия вспыхнула и сменила тему. «У тебя поэтому номер на все время конференции, хотя ты не останешься до конца? Потому что ты большая шишка?» «Вовсе нет». «Можно я буду называть тебя теперь «Большая шишка»?» Адам вздохнул, подошел к тумбочке, подобрал флешку и спрятал ее в карман. «Очень смешно. Мне нужно отнести вниз свои слайды». «Ладно». Он мог уйти. Это было нормально. Совершенно нормально. «Тогда, может, увидимся после моего доклада?» «Конечно». «И после твоего. Удачи. И поздравляю. Это такая большая честь». Хотя Адам, похоже, так не думал. Он задержался у двери, положив руку на дверную ручку, и оглянулся на Оливию. Их взгляды встретились на несколько мгновений, а потом он сказал: «Не нервничай, ладно?» Она сжала губы и кивнула. «Я просто сделаю, как велит доктор Аслан». «И как же это?» «Буду держать себя с уверенностью посредственного белого мужчины». Он улыбнулся, и тут появились они. Захватывающие дух ямочки. «Все будет хорошо, Оливия». Его улыбка смягчилась. «А если нет, то, по крайней мере, это продлится недолго». Только несколько минут спустя, сидя на своей кровати, глядя на небоскребы Бостона и жуя свой перекус, Оливия поняла, что протеиновый батончик, который ей дал Адам, покрыт шоколадом. Она в третий раз проверила, правильная ли это аудитория. Нет лучшего способа произвести впечатление, чем рассказывать о раке поджелудочной публике, которая ждет презентацию об аппарате Гольджи. А потом почувствовала, как чьи-то пальцы сомкнулись на ее плече. Она обернулась, увидела, кто это, и тут же улыбнулась. Том! На нем был угольно-черный костюм. Светлые волосы он зачесал назад, отчего выглядел старше, чем в Калифорнии, и одновременно более профессионально. Было приятно увидеть дружеское лицо в море незнакомцев, и от его присутствия ей уже не так сильно хотелось блевануть на собственные туфли. «Привет, Оливия!» Он придержал для нее дверь. «Не сомневался, что встречу тебя здесь». «Да?» «Я видел программу конференции». Он странно посмотрел на нее. «Ты не заметила, что мы выступаем на одной секции?» «Вот дерьмо. Я даже не прочитала, кто еще делает доклад». «Потому что была слишком занята паникой». «Не страшно. В основном скучные типы». Он подмигнул, и его рука скользнула ей на спину, направляя ее к кафедре. «Кроме нас с тобой, конечно же». Ее доклад прошел неплохо. Хотя и не идеально, Она дважды запнулась на словах «канальный родопсин», и по какому-то странному капризу проектора ее окрашивание больше походило на черную кляксу, чем на срез. «На моем компьютере это выглядит иначе», — с натянутой улыбкой сказала Оливия аудитории. «Просто поверьте мне на слово». Слушатели засмеялись, и она слегка расслабилась, радуясь, что выучила все, что собиралась сказать, наизусть. Вопреки ее страхам, народу было не слишком много, и несколько человек, вероятно, работавших над аналогичными проектами в других институтах, делали заметки и внимательно слушали каждое ее слово. Все это должно было сбивать с толку и вызывать тревогу, но примерно на полпути Оливия почувствовала мысль, что кто-то еще так же увлечен научными проблемами, которым она посвятила 2 года своей жизни, вызывает странную эйфорию. Малькольм во втором ряду изображал восхищение, а Джереми, Ань и несколько других аспирантов Стэнфорда с энтузиазмом кивали всякий раз, когда она смотрела в их сторону. Том то пристально рассматривал ее, то со скучающим выражением лица смотрел в телефон. Его можно было понять, ведь он уже читал ее отчет. Заседание секции затягивалось, и модератор в итоге дал ей время для ответа лишь на один вопрос. Он был простой. В конце 2 других участника секции, известные исследователи рака, Оливии пришлось сделать над собой усилие, чтобы не визжать от удовольствия в их присутствии, пожали ей руку и задали несколько вопросов об исследовании. Это одновременно смутило ее и привело в восторг. «Ты потрясающая!» — сказала ей Ань, поднимаясь, чтобы обнять ее, когда все кончилось. «А еще выглядишь сексуально и профессионально. Пока ты говорила, мне было видение. Твое будущее в академии». Оливия обняла Ань. «Что ты там видела? Ты выдающийся ученый, окружена студентами, которые ловят на лету каждое твое слово. А ты отвечаешь на длинные письма одним единственным «нет», написанным с маленькой буквы. Класс! Я была счастлива?» «Конечно, нет!» Ань фыркнула. «Это же академия!» «Девушки, вечеринка факультета начинается через полчаса». Малькольм потянулся поцеловать Оливию в щеку и обнял ее за талию. На каблуках она была чуть выше его. Ей определенно хотелось с ним сфотографироваться. Необходимо отпраздновать бесплатной выпивкой тот единственный раз, когда Оливия без запинки произнесла «канальный родопсин». «Заткнись!» Он сжал ее в крепких объятиях и прошептал на ухо. «Ты отлично справилась, Оливка!» А затем громче. «Пойдем напьемся!» «Идите, ребята!» «Я заберу флешку и отнесу свои вещи обратно в номер». Оливия направилась через опустевшую аудиторию к кафедре, чувствуя, что с ее плеч свалился огромный груз. Она расслабилась и почувствовала облегчение. В профессиональном плане дела начинали налаживаться. Как оказалось, при хорошей подготовке она могла произнести несколько связанных предложений в присутствии других ученых. Кроме того, теперь у нее были средства продолжать исследования в следующем году, а 2 громких имени в ее области только что похвалили ее работу. Она улыбнулась, размышляя о том, стоит ли написать Адаму, что он был прав и что ей удалось выжить. Наверное, стоило спросить, как прошел его доклад, открылись ли у него слайды, не сделал ли он ошибок в словах «микрочипы» или «кариотипирование» и придет ли на вечеринку. Вероятно, он пойдет встречаться с друзьями, но, может быть, она сможет угостить его чем-нибудь в благодарность за его помощь. На этот раз она даже заплатит за него сама. «Хороший доклад», — послышался чей-то голос. Оливия повернулась и увидела Тома. Он стоял у нее за спиной, прислонившись к столу и скрестив руки на груди. Казалось, он уже какое-то время за ней наблюдает. «Спасибо. У вас тоже». Его доклад был сжатым повторением лекции в Стэнфорде, и Оливия, признаться, слушала не слишком внимательно. «Где Адам?» — спросил он. «Надо думать, все еще на пленарном заседании». «Точно!» — Том закатил глаза. «Видимо, не всерьез, хотя Оливии так не показалось». «Он все время так делает, да?» Как делает? Всегда и во всем первый. Он оттолкнулся от стола и подошел ближе. Ну, он уже всех обскакал. Это не только к тебе относится. Она нахмурилась в замешательстве и хотела спросить, что он имеет в виду, но он продолжил. «Думаю, мы с тобой отлично поладим в следующем году». Напоминание о том, что Том поверил в ее работу и взял в свою лабораторию, избавило ее от чувства дискомфорта. «Обязательно», — она улыбнулась. «Большое спасибо, что дали шанс моему проекту. Жду не дождусь, когда начну работу с вами». «Не за что», — он тоже улыбался. «Думаю, мы оба много почерпнем из нашего сотрудничества. Согласна?» Оливии казалось, что она почерпнет гораздо больше, чем Том, но она все равно кивнула. «Надеюсь на это. Думаю, визуализация и биомаркеры крови прекрасно дополнят друг друга, и лишь объединив их, мы сможем...» «И у меня есть то, что тебе нужно, не так ли?» «Исследовательские фонды, лаборатория, время и возможность должным образом руководить твоей работой». «Да, есть, я...» Внезапно она поняла, что может различить серый ободок его роговицы. Неужели он подошел ближе? Он был высоким, но не намного выше нее. Обычно он не казался таким внушительным. «Я так вам благодарна, я уверена, что...» Она почувствовала его незнакомый запах в ноздрях и его дыхание, горячее и неприятное, в уголке рта, и его пальцы сжали ее предплечье. И почему он... Что он... Что? Сердце билось у нее в горле, когда она высвободила руку и сделала несколько шагов назад. «Что вы делаете?» Она подняла ладонь к предплечью, и оно болело от того, как сильно он сжал пальцы. «Боже! Он что, действительно это сделал? Пытался ее поцеловать?» «Нет, должно быть, ей показалось. Она, наверное, сошла с ума, потому что Том никогда бы...» Кажется, это прелюдия. Она смотрела на него, оцепенев в ужасе, не в силах отреагировать, пока он не придвинулся ближе и снова не наклонился к ней, а потом все повторилось. Она оттолкнула его. Так сильно, как только могла. Она оттолкнула его, упершись обеими руками в грудь, и он отшатнулся с жестким, снисходительным смехом. Внезапно у Оливии перехватило дыхание. Она не могла вздохнуть. «Прелюдия? К чему? Вы с ума сошли?» «Да ладно!» Почему он улыбался? Почему на лице у него это маслянистое, мерзкое выражение? Почему он смотрел на нее так, словно... «Такая хорошенькая девушка уже должна знать, что почем!» Он осмотрел ее с головы до ног, и она с отвращением увидела похотливый блеск в его глазах. «Не надо лгать. Не рассказывай, будто выбрала такое короткое платье не для меня. Красивые ножки, кстати. Могу понять, почему Адам тратит на тебя свое время». «Что? Что вы?» «Оливия». Том вздохнул и сунул руки в карманы. В такой расслабленной позе он должен был выглядеть безобидно. Но она не чувствовала себя в безопасности. «Ты ведь не думаешь, что я взял тебя в свою лабораторию, потому что ты хороший ученый?» Разинув рот, она отступила еще на шаг назад. Одним каблуком едва не зацепилась за ковер, пришлось ухватиться за стол, чтобы не упасть. «Такая девушка, как ты, которая так быстро сообразила, что знаменитые и успешные ученые, мать их, это способ продвинуться». Он все еще улыбался. Той же улыбкой, которая некогда казалась Оливии доброй, которая придавала ей уверенности. «Ты ведь трахаешь Адама, так? Мы с тобой оба знаем, что ты трахнешь меня по тем же причинам». Ее тошнило. Ее все-таки вырвет в этой аудитории, и это не будет иметь никакого отношения к докладу. «Ты отвратителен!» «Да!» Он невозмутимо пожал плечами. «Значит, отвратительны мы оба. Ты использовала Адама, чтобы подобраться ко мне и к моей лаборатории и попасть на эту конференцию. Я этого не делала. Я даже не знала Адама, когда подавала. Ой, ну, конечно. Еще скажи, что из твоей жалкой статьи сделали доклад благодаря высокому качеству и особой важности твоей работы. Он скорчил недоверчивую мину. Кое-кто здесь очень высокого мнения о себе, учитывая, что ее исследования бесполезны и вторичны, и что она едва способна связать два слова, не заикаясь, как идиотка. Оливия застыла. Живот у нее сжимало и крутило, ноги как будто приклеились к земле. «Это неправда», — прошептала она. «Нет, ты считаешь...» «Неправда, что ученые в твоей области настолько хотят произвести впечатление на великого Адама Карлсона, что готовы целовать задницу любого, кого он сейчас трахает?» «Я, конечно, так и сделал, когда сказал его очень посредственной подружке, что она может пойти работать ко мне». «Но, может быть, ты и права?» — продолжил он с насмешливым дружелюбием. «Может быть, ты знаешь Академию лучше, чем я». «Я расскажу Адаму, я...» «Да ради бога!» Том развел руками. «Вперед! Сделай одолжение. Дать тебе телефон». «Нет». Ноздри у нее раздувались. Ее захлестнула волна ледяного гнева. Она развернулась и направилась к выходу, борясь с тошнотой и желчью, поднимающейся к горлу. Она найдет Адама. Она найдет организаторов конференции и пожалуется на Тома. Она никогда больше не увидит его лица. «Маленький вопрос. Как думаешь, кому Адам поверит, Оливия?» Она замерла, как вкопанная, всего в полуметре от двери. «Какой-то сучке, с которой он трахается недели две, или человеку, который многие годы был его близким другом, который помог ему получить самый главный грант в его карьере, который прикрывал его спину с тех пор, как он был еще моложе, чем ты, который делает по-настоящему важную работу». Оливия резко развернулась, ее трясло от ярости. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что могу», — Том снова пожал плечами. «Потому что, каким бы выгодным ни было мое сотрудничество с Адамом, иногда немного раздражает, что ему нужно быть лучшим во всем. И мне нравится мысль о том, чтобы хоть раз что-то у него отнять. Потому что ты очень хорошенькая. И я с нетерпением жду возможности проводить с тобой больше времени в следующем году. Кто бы мог предположить, что у Адама такой хороший вкус? Ты чокнутый. Если ты думаешь, что я стану работать в твоей лаборатории, ты... О, Оливия, конечно, станешь. Потому что, видишь ли, хотя твоя работа не особо выдающаяся, она прекрасно дополняет текущие проекты моей лаборатории». Она позволила себе едкий горький смешок. «Ты действительно настолько глуп и веришь, что я когда-нибудь стану сотрудничать с тобой после этого?» «Дело скорее в том, что у тебя нет выбора. Если ты хочешь закончить свой проект, моя лаборатория — твоя единственная возможность. А если ты не сделаешь этого, что ж? Ты прислала мне данные по всем своим протоколам, а это значит, что я смогу легко их воспроизвести. Но не волнуйся. Может быть, я упомяну тебя в разделе «Благодарности».» Она почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. «Ты этого не сделаешь», — прошептала она. «Это нарушение правил!» «Послушай, Оливия, мой дружеский совет. Смирись. Удерживай интерес Адама как можно дольше. А потом приходи в мою лабораторию, чтобы наконец-то заняться достойной работой. Если ты осчастливишь меня, я позабочусь о том, чтобы ты смогла спасти мир от рака поджелудочной». На умильной слезливой истории о том, как твоя мама или тетя или дурацкая воспитательница из детского сада умерли от рака, далеко не уедешь. Оливия повернулась и выбежала из аудитории. Когда она услышала писк карточки от двери, то тут же вытерла лицо рукавом платья. Это не слишком помогло. Она плакала верных 20 минут, и даже целого рулона бумажных полотенец не хватило бы, чтобы это скрыть. Хотя на самом деле вины Оливии тут не было. Она была уверена, что Адам останется на церемонию открытия или, по крайней мере, на факультетскую вечеринку после своего доклада. Разве он не состоял в комитете по связям с общественностью? Ему полагалось находиться где-нибудь в другом месте, общаться, налаживать связи, заседать. Но вот он здесь. Оливия слышала, как он вошел. Затем, как остановился у входа в спальню и... Она не могла заставить себя встретиться с ним взглядом. Она была в полном раздрае, в чудовищно жалком состоянии. Но было необходимо, по крайней мере, попытаться отвлечь внимание Адама. Может быть, сказав что-нибудь, что угодно. «Привет». Она попыталась улыбнуться, но продолжала смотреть вниз на свои руки. «Как прошел доклад?» «Что случилось?» Голос у него был спокойный и низкий. «Ты только что закончил?» Она смогла удержать улыбку на лице. «Это хорошо». «Хорошо. Это было хорошо». «Как прошла дискуссия?» «Что случилось?» «Ничего, я...» Ей не удалось закончить предложение. И удержать улыбку, которая, если быть честной, с самого начала не особо походила на улыбку. Оливия услышала, как Адам подошел ближе, но не подняла на него взгляд. Только с закрытыми глазами она могла еще сдерживаться, хотя даже так не слишком хорошо справлялась с задачей. Она вздрогнула, когда поняла, что он стоит перед ней на коленях, прямо у ее кресла. Его лицо находилось на одном уровне с ее лицом. Он внимательно смотрел на нее, обеспокоенно нахмурившись. Оливия попыталась спрятать лицо в ладонях, но его рука поднялась к ее подбородку и приподняла его, пока у нее не осталось другого выбора, кроме как встретиться с ним взглядом. Затем пальцы Адама скользнули выше. Ладонь прижалась к ее щеке, и он снова спросил: «Оливия, что случилось?» «Ничего». Голос у нее дрожал, постоянно исчезал куда-то, растворялся в слезах. «Оливия!» «Правда, ничего!» Адам пристально смотрел на нее, дожидаясь ответа и не отнимая ладони. «Кто-то купил последний пакет чипсов?» У нее вырвался смех, влажный и не вполне контролируемый. «Да, это был ты?» «Конечно!» Он провел пальцем по ее скуле, остановив катящуюся слезу. «Я скупил их все!» На этот раз улыбка удалась ей лучше. «Надеюсь, у тебя хорошая медицинская страховка, потому что тебе грозит диабет второго типа». «Оно того стоит». «Ты монстр». Она, должно быть, сама прижалась щекой к его руке, потому что его большой палец снова принялся поглаживать ее. Так нежно. «Разве так разговаривают со своим фейковым парнем?» Он казался таким встревоженным. Его глаза, линия рта и все же... Таким спокойным. Что случилось, Оливия? Она покачала головой. Я просто... Она не могла рассказать. И не могла не рассказать. Но все-таки молчала. Как ты думаешь, кому Адам поверит, Оливия? Ей пришлось сделать глубокий вдох. Выбросить голос Тома из головы и успокоиться, прежде чем продолжить. Придумать что-то, что не потрясло бы этот гостиничный номер до основания. «Мой доклад. Я думала, он прошел нормально. Друзья так и сказали. Но потом я услышала, как его обсуждают слушатели, и они говорили, Адаму стоило бы убрать свою руку. У него уже, наверное, вся ладонь мокрая и рукав пиджака. Что они говорили? Ничего, что он вторичный, скучный. Что я запиналась, что они знают, что я твоя девушка, и это единственная причина, по которой мне дали выступить». Она покачала головой. Ей нужно было это забыть, выбросить из головы, чтобы понять, что делать дальше. Кто? Кто это говорил? Ох, Адам! Кто-то, я не знаю. Ты видела их бейджи? Я не обратила внимания. Они были на твоей секции? Что-то пряталось в его тоне. Что-то грозное, намекающее на насилие и сломанные кости. Ладонь Адама все еще нежно касалась ее щеки, но он прищурился. Стиснул зубы, и Оливия почувствовала, как по спине у нее пробежала дрожь. «Нет», — солгала она, — «это не важно. Все в порядке». Его губы сжались в твердую линию. Ноздри затрепетали, так что она добавила. «В любом случае, мне плевать на то, что обо мне думают люди». «Ну да», — он фыркнул. «Этот Адам тут, перед ней, был тем угрюмым, вспыльчивым Адамом, на которого жаловались его аспиранты». Оливии не следовало удивляться, увидев его в таком гневе, но раньше он никогда себя с ней так не вел. «Нет, правда, мне плевать, что обо мне думают». «Я знаю, но в этом-то и проблема, так ведь?» Он пристально смотрел на нее, и он был так близко. Она могла разглядеть, как желтый и зеленый смешивались в светло-карий в его глазах. «Не в том, что они думают, а в том, что ты думаешь. Ты думаешь, что они правы, не так ли?» Рот у нее как будто набили ватой. «Я...» «Оливия, ты отличный ученый и станешь еще лучше!» Его взгляд такой честный и серьезный. Она готова была сломаться. «Что бы ни сказал этот придурок, это никак не характеризует тебя, зато характеризует его!» Его пальцы скользнули по ее коже, чтобы заправить за ухо прядь волос. «У тебя блестящая работа!» Она даже не вполне обдумала свой порыв. И даже если бы обдумала, не смогла бы остановиться. Она просто наклонилась вперед и спрятала лицо у него на шее, крепко обняв его. «Ужасная идея, глупая и неуместная. И Адам, несомненно, оттолкнет ее в любую минуту. Вот только...» Его ладонь скользнула к ее затылку, как будто для того, чтобы прижать ее к себе крепче. И Оливия долго сидела так, роняя теплые слезы ему на горло, чувствуя, какой он уверенный, какой теплый, какой надежный. Сейчас, под ее пальцами и всегда в ее жизни. «И надо тебе было взять и заставить меня влюбиться», — думала она, моргая ему в шею. «Вот ведь засранец». Он не отпускал ее. Пока она не отстранилась и снова не вытерла щеки, чувствуя, что, может быть, на этот раз действительно сможет удержать себя в руках. Она шмыгнула носом, и он наклонился, чтобы взять коробку с салфетками со столика у телевизора. «Я правда в порядке». Он вздохнул. «Ладно, может быть, я не в порядке прямо сейчас, но я приду в норму». Она взяла салфетку, которую он вынул для нее из коробки, и высморкалась. «Мне просто нужно немного времени». Он внимательно посмотрел на нее и кивнул. Его взгляд вновь стал непроницаемым. «Спасибо за твои слова, за то, что позволил залить слезами весь твой номер». Он улыбнулся. «Всегда пожалуйста». «И твой пиджак. Ты пойдешь на вечеринку?» — спросила она, страшась момента, когда ей придется вылезти из этого кресла, из этой комнаты. «Давай честно», — прошептал внутри этот разумный всезнающий голос. «Сильнее всего ты боишься, что он уйдет». «А ты пойдешь?» Она пожала плечами. «Я обещала, но мне не хочется сейчас ни с кем разговаривать». Она снова вытерла щеки, но поток слез чудесным образом прекратился. Адаму Карлсону, ответственному за 90% слез на факультете, удалось кого-то утешить. Кто бы мог подумать? «Хотя мне кажется, что бесплатная выпивка была бы кстати», — добавила Оливия. Мгновение он задумчиво смотрел на нее, прикусив щеку, затем кивнул, принял, казалось, какое-то решение и встал, протянув ей руку. «Идем». «Ой!» — ей пришлось запрокинуть голову, чтобы взглянуть на него. Я думаю, я подожду немного, пока не... Мы не пойдем на вечеринку». «Мы? Что?» «Идем», — повторил он, и на этот раз Оливия взяла его руку и уже не отпускала. Она не смогла бы ее отпустить, потому что его пальцы крепко сжимали ее ладонь. Адам взглядом указал на ее туфли, пока она не поняла намек и не влезла в них, опираясь на его руку, чтобы удержать равновесие. «Куда мы идем?» «За бесплатным алкоголем. Ну, для тебя бесплатным», — поправился он. Оливия едва не задохнулась, когда поняла, о чем он. «Нет, я Адам, нет! Ты должен пойти на вечеринку и на церемонию открытия. Ты главный докладчик». «И я уже сделал свой доклад». Адам схватил с кровати ее красное пальто и потащил ее к выходу. «Ты можешь идти в этих туфлях?» «Я... да, но...» «Моя карта со мной, твоя не нужна». «Адам!» Она схватила его за запястье, и он тут же повернулся к ней. «Адам, ты не можешь пропустить эти мероприятия. Люди скажут, что ты...» Он улыбнулся одной половиной рта. «Что я хочу провести время со своей девушкой?» Мозг Оливии замер. Вот так просто. А затем заработал снова, и... Мир уже был чуть-чуть другим. Когда он снова потянул ее за руку, она улыбнулась и последовала за ним.